Мечты эти могут быть самой разнообразной. Для беспризорников, воспитанников Макаренко, такая перспективная линия могла подниматься от надежды на сытный обед через приблизительно целые нирваны штаны к созданию сада, огородов, полей колонии имени Горького. Для летчика перспективная линия – мечта о владении космосом. Для ученого – решение какой-нибудь загадки, важнейшей для человечества, например, проблема рака. Словом, перспективная линия – это мечты, помогающие человеку смотреть вперед и идти вперед, действенно тянуться ко все более и более высоким перспективам. Трудно говорить о перспективных линиях, о мечтах, рождающихся в пожизненном заключении. Там, казалось бы, могли только умирать и гаснуть все и всяческие мечты и перспективы. Но, очевидно, это ошибка, и мечта живет всегда. Перспектива есть везде. Перспектива может намечаться еле заметным пунктиром, но она есть, непременно есть во всякой жизненной ситуации. Мечта может превратиться в хилую тень, едва уловимую, как плесень. Она может быть убогой, как мечта Акакия Акакиевича о новой шинели или чеховского героя о крыжовнике собственных кустов. Но мечта не умирает, она пребывает и даже заново рождается в любых условиях. А в большой, богатой, щедрой душе мечта постепенно разрастается, крепнет, становится источником радости и для других людей тоже. И во всех условиях всякая мечта непременно помогает человеку жить. Так случилось и с Владимиром. Возможно, это началось у него с книг. Когда вокруг него все рухнуло и исчезло, словно слизанное жадным языком морского отлива, книги, единственные, остались с ним. Он хорошо знал, за что его арестовали, в чем будут обвинять, за что судят и к чему приговорят. Читать он начал в первые же дни после ареста. Чтение привело к творческой работе. Так появились переводы книг Отто Вейнингера, потом Штирнера, потом Чемберлена, и, наконец, появился капитальный труд – оригинальная книга Владимира Лихтенштата о Гёте. Гёте – борьба за реалистическое мировоззрение, искание и достижение в область изучения природы и теории познания. Книга эта, свыше 40 печатных листов, написана целиком в Шлиссельбурге, издана в 1920 году, уже после Октябрьской революции и после смерти автора. Одновременно с творческой работой во Владимире рос и креп интерес к самой библиотеке как таковой, к книге, как средству для поддержания духа и бодрости в товарищах. Стали составляться и пересылаться на волю к Марине Львовне списки книг, желательных для пополнения библиотеки Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Создание обширного сектора нелегальной литературы потребовало много усилий, труда, изобретательности, так же, как впоследствии составление карточного каталога. Силой, укреплявшей во Владимире жизнь и любовь к жизни, были люди, товарищи, общение с ними. Люди в Шлиссельбурге были самые разнообразные, вплоть до зловещих Иванов, то есть профессиональных разбойников и убийц, и отталкивающей стихии шпаны. Сам Владимир писал: «Интересно, как меняется отношение к людям по мере того, как подходишь к ним ближе. Сейчас для меня население второго корпуса – серая, забитая масса шапкоснимателей, и иногда немного неприятно думать, что будешь жить с этими людьми дни и ночи, никогда не оставаясь один. Но я знаю, что стоит лишь поближе рассмотреть каждого отдельного члена этой массы, и это впечатление исчезнет. И уверен, что кроме одиночных, явно отталкивающих лиц, может, таких и не будет, жить с ними будет не худо. Посмотрим, посмотрим». Дневник 17 октября 1910 года. Кстати, это выражение «посмотрим, посмотрим» встречается у Владимира в его дневниковых записях и письмах нередко –